«Тише, пожалуйста, тише», — сказал старик и приложил палец к губам. «Говорите только по-русски. Мы опасаемся паники среди пассажиров. Кроме ребенка есть двое тяжелораненых. Мы отправили их на катере береговой охраны. Видели катер на воздушной подушке?» «Да», — сказал капитан. Его, конечно, удивила русская речь, раздавшаяся с мостика канадского парома. «Есть еще несколько человек, легко порезанных стеклами. Может ли паром затонуть?» «Нет, у нас не повреждена понтонная часть. У вашего судна, как у подводной лодки, есть жесткие и мягкие корпуса. Ваш форштевень остановился возле жесткого. Затоплен только фекальный танк и фекальная цистерна. Во всяком случае, я сейчас так думаю. Больше всего я опасаюсь возникновения пожара». «С кем я говорю?» «Старший помощник капитана Кирон». «Благодарю вас», — сказал капитан и вернулся к себе на мостик. На капитанский мостик королевы Виктории поднялся лоцман Вильсон. После трудной ночной проводки он возвращался домой на пароме и из окон кормового кафетерия наблюдал за сближением судов. Капитан Поллок, бледный, держа за ручки бездействующего телеграфа, вскинул на него глаза и воскликнул: «Благодарю вас! Черт побери все это! Но, думаю, теперь мы наконец получим 6-й и 16-й каналы». Позднее в суде капитан откажется от этих слов, как откажется он от многого другого, в том числе от собственной фотографии, где был снят с капитаном русского судна, когда тот пришел к нему на полубак, чтобы лично поговорить с капитаном парома. Эта фотография будет предъявлена и старшему помощнику Кируну, но он не узнает на ней своего капитана. Вильсон предоставил капитану Поллоку свою радиостанцию в Оки-Токи. Связь между судами наладилась и не представляла больше трудностей. Прошел час после аварии. Аварийное ВЛДВ ЧСМ Кашура. 14:10 вышли пролива. Расцепились паромом. Следуем в Ванкувер, ЗПТ. Паром имеет большие повреждения корпуса левого борта выше ватерлинии, ЗПТ. Один ребенок в возрасте 1 год убит, 2 ранены, ЗПТ. Повреждения нашего судна небольшие, потерян левый якорь, имеются вмятины, форпики, ТЧК. Судне отсутствует положение расследования аварии за границей, ЗПТ. Приходом заказал сюрвейера, произведены фотографии повреждений взаимного положения судов, ЗПТ. Прошу срочно рекомендации оформлению аварии. Радиограмма уже ушла в эфир, когда он узнал о второй смерти на пароме. Там несколько раз объявляли по общей судовой трансляции о розыске девушки Шейлы Тейлор, 16,5 лет, американки, туристки. Ее расплющенное тело выпало из искореженного металла, когда суда разъединились. Об этом сказал Крабда, приняв известие от своего коллеги с борта королевы Виктории. «Значит, будет и третья смерть», — сказал лоцман Крабда. Он был глубоко потрясен, но продолжал управлять судном на маленьком отрезке оставшегося до порта Ванкувер пути, четко командуя на руле машину. Еще в 09:30 никогда ранее не встречавшиеся чужие люди, лоцман и капитан, вступили в очень сложные, можно сказать, глубоко интимные отношения. После же аварии они стали сиамскими близнецами. Их судьбы оказались сплетенными неразрывно. Впереди их ждали суд людей и глаза родственников погибших, и к этому следовало готовиться. «Не беспокоитесь ли вы о нашей большой скорости при подходе к Актив-Пассу?» — спросил капитан сразу после того, как суда расцепились. «Нет, капитан, мы всегда ходим здесь так. Обычно я сбавляю до среднего на траверзе Энтерпрайз Рифа. Я часто делаю это только символически. Вы сбавили до среднего за несколько секунд до того, как я сам бы сделал это. Дальнейшее зависело уже от Бога, а не от нас с вами». Чем больше проходило времени после столкновения, тем настойчивее Хаустову казалось, что их скорость была чрезмерно большой. И тем сильнее ему казалось, что он проиграл в столкновении воль на мостике, когда не сбавил ход еще на траверзе острова мыса Протлок. Нутро, интуиция, тщательно воспитанная в себя осторожность, сигнализировали ему о повышенной скорости. Но лоцман был уверенным в своих знаниях места человеком, и он попал под гипноз его уверенности, или это уже начинается самоедство. Вот уж в чем он никогда не был грешен. как от в излишнем самоедстве.